нравилось своей загадочностью, своим безвыходным положением, слегка расширенными зрачками, сочетанием жесткости и хрупкости. Когда она это поняла, выход был найден. Нужно точно так же понравиться ей. Возможно, заставить полюбить себя. Сложная задача. Но с ней Даниэла справилась. Даже не без удовольствия. Теперь они могли часами обсуждать наряды, духи, обувь, мужчин, и чем дальше, тем больше общего находили друг в друге. Соня сразу почувствовала к новому следователю доверие, хотя и понимала, что в ее ситуации доверять нельзя никому. Но больше жить так было невозможно. Нужно было рискнуть и расслабиться, раз круговая оборона результата не давала. Соня в общих чертах, причем совершенно честно, поведала все, что происходило в ее богатой приключениями жизни, начиная с учебы в университете и заканчивая взрывом в ее американском доме, прекрасно понимая, что на самом деле завязка всей этой истории – это ее работа в НИИ, она сознательно говорила об этом как просто об очередном этапе, несравнимым по напряжению с годами эмиграции. К тому же она четко выбирала выражения, так, чтобы даже лояльная Даниэла ничего не смогла бы использовать в своих целях. «А знаете, я вас тоже кое-чему могу научить, как женщина», — сказала Соня как-то. «Чему же?» «Взгляду». «Взгляду?» «Да». Настоящему женскому взгляду. Понимаете, это доказано психологами, что женщина, когда ей нравится собеседник, неважно, мужчина или женщина, часто замечается в неконтролируемом проявлении интереса. Как это? Она поправляет волосы, кладет ногу на ногу, наклоняет голову. Интересно. Даниэла тут же подняла голову. Так вот, мудрые мужчины это знают. И разгадывают ваше желание на раз. И все. Вы в их власти. Ваша задача – контролировать себя и смотреть на собеседника так, чтобы он оставался в полной растерянности. Ваши глаза не должны говорить «да». Но они не должны говорить и «нет». «Вы умеете так смотреть?» – спросила Даниэла. «На вас я только так и смотрю». — тихо сказала Соня. Следствие застопорилось. Мисс Деритис справлялась с возложенными на нее профессиональными обязанностями гораздо хуже предшественника, к тому же ее безотчетная симпатия к подследственной возрастала в геометрической прогрессии, при этом она прекрасно понимала, что просто-напросто не справляется с собственным оружием. Ситуация выходила из-под контроля. Теперь уже самой Даниэле было неясно, влюбила она в себя Соню или влюбилась в нее сама. «Софи», — они уже перешли на «ты». «Да. Боюсь, что скоро тебе придется знакомиться с третьим следователем. Ты же видишь, что все это ни к чему не ведет». «А к чему оно, собственно, может привести? Я государственными тайнами не владею». «Многие придерживаются иного мнения». «Неужели нет никакого способа покончить с этим?» «Понятия не имею. В крайнем случае можно наплести что-нибудь, сказать то, что от тебя хотят услышать». «Вряд ли это получится. Здесь ребята серьезные. У меня стойкое ощущение, что они осведомлены гораздо лучше, чем я. К тому же я не очень хорошо понимаю, что именно они хотят от меня услышать». «Тогда что же нам делать?» «Нам?» Даниэла прекрасно отдавала себе отчет, что ее поведение совершенно не соответствует стандартам профессионального поведения сотрудника спецслужб, но поделать с собой ничего не могла. Ей уже давно хотелось как-то помочь этой женщине, но вот только способ она представляла себе очень смутно. «Да, нам. Я хочу тебе помочь». Она нервно сжала тонкие пальцы, потом впилась взглядом в единственное тоненькое колечко, блестевшее почему-то на большом пальце.